Издательство 1С Publishing представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга 6. Глава 1. Прибытие, падение, проникновение. Мы так и не узнали, поджег ли лысый проказник шерстистого мамонта Колывана. Понятно, что взрываться громадный Колыван бы не стал, но взбесившись, мог бы наделать изрядно шума и проблем. И лучше бы так и случилось. Лучше бы он взбесился, потому что Запределье встретило нас весьма неласково, приложив прямо с порога. Закрутившиеся спиралью бесчисленные звезды разом вспыхнули, послышался протяжный гул, в котором почти потонул голос орбита, продолжающего отсчет. И едва только я услышал «один», как звездное небо разлетелось тысячей кусков. Наша невесомость закончилась, и мы вновь почувствовали влияние гравитации. По глазам резанул яркий солнечный свет. Я успел с облегчением заметить знакомое синее небо и перистые белые облака, затем в глазах все бешено закрутилось, и мы рухнули вниз. Затрубившие мамонты не устояли и боками навалились на тонкие опоры бревенчатой клети. «Господи, да мы падаем!» Только сейчас мелькнула запоздалая мысль, и я, что есть силы, завопил. «Держись!» На последнем слоге выкрика осознал, что все это время слышу четкие и уверенные команды со всех сторон, причем полностью противоположные моим дилетантским призваниям. «Прыжок, прыжок!» — ревел Алый Барс. — Прыжок всем! Живо! Наружу! — Птеры, взлет! Громкий женский выкрик звучал с голосом Барса в унисон. — Взлет! Всем взлет! Режущий уши крик. Мимо промелькнула большая оранжевая тень, ушедшая крутым виражом в сторону. На чешуйчатой спине я различил несколько прижавшихся фигур игроков. Тут и меня дернуло следом за крепко ухватившейся за мою руку бедой. Из крутящейся в воздухе клети мы вылетели в обнимку втроем. И я еще успел заорать, что есть сил. «За нами!» Перед глазами мелькнула бурая земля с зелеными пятнами. Кира держалась за меня, я держался за тирана, легендарный волк выл во всю глотку, выражая свое крайнее неудовольствие подобным способом путешествия. От оставшейся чуть выше клети отлетали обломки дерева, изнутри выпрыгивали игроки, вываливались животные. Один из белых носорогов со странным изумленным мычанием улетел к земле стремительно, как бомба, нацелившись рогом вниз. Все это быстро нас догоняло, превосходя по тяжести и стремительности. «Раскинь руки!» — крикнула Кира. «А помахать ими не надо? Вот черт, Колыван!» На нас падал мамонт Колыван, суматошно перебирающий ногами тумбами в воздухе и задравший толстый хобот, будто бы пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Дернувшись в сторону, мы чудом разминулись с доисторическим реликтом, и он благополучно миновал нас. На голове мамонта распластался герой-летчик в бесформенных штанах и с лысой головой. До нас донесся его решительный и крайне уверенный голос, отдающий настолько дикие приказы, что я на пару секунд забыл, что падаю с очень большой высоты. «Ушами! Ушами работай! Хвост влево! Хобот на выдув!» «Орбит!» — взвыл я. Не услышав меня, быстро удаляющийся вниз командир обреченного самолета марки «Колыван» самоотверженно продолжал борьбу за спасение воздушного судна. «Запускаем турбины!» Расслышали мы твердый голос героя, и тяжеленный мамонт окончательно отделился от нас, устремившись к земле в крутом пике, быстро догоняя белого носорога и словно бы соревнуясь, кто быстрее достигнет финиша. А нас нагнали обломки бревен, орущие игроки, извивающиеся в полете длинные змеи и другие животные. Кира отпихнула ногой тяжелый мешок, и я едва успел убрать голову от гигантского кола со стрием, испачканным в мокрой грязи. «Милый», — промурлыкала мне в ухо беда, обхватив меня за шею. «Пока мы не упали. Ты меня любишь?» «Нашла время!» — рыкнул я, и тиран поддержал меня с возмущенным рыком. «Фи!» — недовольно запыхтела Кира. «В такой момент...» «Рос, вместе вправо!» Бросив вниз быстрый взгляд, Я понял суть и, вцепившись покрепче в косматую шерсть волка, дернулся всем телом вправо. Кира поддержала, и мы слегка сменили траекторию. Этого хватило, чтобы вместо бурой клетки под нами оказалась зеленая. Да, мы падали с очень большой высоты прямо на клетчатое поле, представляющее собой игру «Жизнь или смерть». Теоретически. Бурая клетка — земля, твердая и беспощадная. Зеленая — вода, возможно, спасительная, если окажется достаточно глубокой. Нам повезло. Мы летели именно к зеленой клетке. И я всем сердцем надеялся, что там не окажется очередной подлой шутки наподобие жутко голодного лохнесского чудовища. Вокруг хлопали крыльями птеродактили, явно действующие по чьему-то приказу, выхватывающие из воздуха беспомощно извивающихся змей, сжимая их в лапах, оттаскивая в сторону, чтобы они оказались над зеленой шахматной клеткой, и вновь выпуская. Также они поступали и с игроками, оттаскивая их от смертельной траектории. Но кто успел распорядиться так быстро, учитывая, что каждый клан сам за себя? «I believe I can fly!» Пронзительно вопил вдалеке док, уже оттащенный и пикирующий к воде. Других членов моей команды я не видел, если не включать в их счет орбита, канувшего в неизвестность вместе с мамонтом Колываном. «Галапуэрские тюльпаны! Галапуэрские тюльпаны!» Орал во всю глотку незнакомый мне игрок из клана Неспящих, приложивший к глазам медную подзорную трубу и смотрящий вниз. «Травник? Сумасшедший? И то, и другое вместе?» «Ух!» Яростное шипение исторгнул незамеченный мною прежде игрок Ахилот, пытающийся грести перепончатыми лапами. Над ним парила девушка той же расы. И оба принадлежали клану архитекторов. Морские расы в сухопутном клане? Сюрпризы начинались уже в воздухе. Причем вон, кажется, еще ахилоты, но уже от неспов. Клеть окончательно распалась, разом разлетевшись на целую кучу обломков, исторгнув из своего лопнувшего чрева последних пассажиров. Я умудрился рассмотреть еще несколько подробностей, включающих в себя заколоченные ящики, мешки, огромные грузовые сумки и прочее. После чего свободный полет подошел к концу, и мы ухнули в покрытую толстой зеленой ряской воду. Слой водной растительности был невероятно толстым, но мы его пробили, практически не заметив, глубоко уйдя в темную воду. Кира рванулась было наверх. Внизу молотил лапами тиран, перед глазами мелькал индикатор оставшегося воздуха. Но, несмотря на суматоху, я дернул девушку вниз, не отрывая глаз от светящегося зеленого ковра над головой. Сквозь него пролетали игроки, звери и предметы, каждый из которых мог нехило нас приложить по голове. Куда ни глянь, везде пенные следы пузырящейся воды. Мягко подрабатывая руками и ногами, мы выждали десяток секунд и только затем начали всплывать. Благо, рукотворный град уже подходил к концу. Рядом скользнули две грациозные тени ахилотов, держащихся вместе, словно ведущий и ведомый, напоминая своими движениями хищных рыб, выплывших на охоту. Несколько томительных мгновений, и моя голова прорвала ковер водной растительности. Раскрыв рот, я жадно вдохнул воздух за пределья, не обращая внимания на дикий шум вокруг. Да, думаю, не всем посчастливилось приземлиться так удачно, как нам. Некоторые наверняка угодили на неприветливую и жутко твердую землю. Поздравляем! Вы первые из героев, кто оказался на территории таинственного запределья. Вам не повезло. Но решимость и упорство помогут преодолеть все невзгоды. Вы первопроходец. Идти неторенной дорогой всегда было труднейшим делом, в отличие от тех, кто пойдет по вашим следам. Штрафы. Физический урон по обитателям местных земель снижен на 25%. Магический урон по обитателям местных земель снижен на 25%. Шанс на выпадение с трофеев убитых монстров снижен на 25%. Шанс нанесения критического физического магического удара снижен на 15%. Шанс на успешный сбор добычу ресурсов снижен на 25%. Физический урон монстров увеличен на 25%. Магический урон монстров увеличен на 25%. Качество картографирования снижено на 25%. Скорость любого передвижения по местным землям снижена на 10%. Регенерация жизни маны снижена на 10%. Штрафные санкции будут действовать еще 23 часа 59 минут 59 секунд. Бонусы. Наличие древних предметов. Да. Текущее состояние количества 5 из 5. Наличие древних немагических знаний рецептов – да. Текущее состояние количества – неизвестно. Наличие древних магических заклинаний – да. Текущее состояние количества – неизвестно. Наличие особых ранее не встречавшихся монстров – да. Количество видов – неизвестно. Наличие каких-либо признаков былого присутствия здесь исчезнувшей расы великих – неизвестно. Памятка. Множество гильдий будут крайне рады заплатить за столь уникальные трофеи или знания весьма и весьма большую сумму. Уникальное достижение. Вы получили достижение «Первопроходец». Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, первыми нашедшими путь в ранее неизведанные земли. Поздравляем! Ваша награда за достижение — нарочито грубо и небрежно вырезанная деревянная статуэтка усталого путешественника из-под ладони, смотрящего вдаль. Класс предмета — редкий. Статус предмета — коллекционный предмет. Внимание! Покровитель местных земель не уничтожен. Будьте настороже. Внимание! Флора-фауна — КАПС. Вот чёрт, вот чёрт! Отплёвываясь, выражал я свои эмоции, не спеша приближаясь к кромке берега. При этом не шевеля ни единым членом тела. Тиран работал за меня, мощно гребя к суше и таща меня за собой. Кира держалась за шею своего броненосца, в воде похожего на крайне уродливую черепаху. «Кир, прочитала? Местный папа жив!» «Или мама!» — кивнула закованная в сплошные доспехи паладинша, глядя на меня сквозь Т-образную прорезь в темно-синем шлеме Барбюте. Следом за девушкой по воде волочился промокший синий же плащ без опознавательных знаков. «Мы первые. Не дай боги наткнемся на покровителя с нашими-то силами. Но если все же наткнемся и завалим...» «Угу», — булькнул я в ответ. Волк достиг отвесного берега, больше смахивающего на бортик глубокого бассейна, и одним рывком выбрался на твердь. Куда медленнее я последовал за ним. «Покровитель». Во всех землях Вальдиры есть покровители. Вернее сказать, были когда-то. Абсолютно уникальные монстры, могущие быть любой разновидности, размера и с прочими характеристиками. Живут лишь однажды. Для них нет респауна, нет воскрешения. Раньше на покровителя можно было нарваться сразу за воротами стартового города, что не всегда сулило смерть. К примеру, на кроличьем Холмогорье, где обитает множество белых и серых кролей, живущих в глубоких норах среди кустарниковых зарослей. Некогда жил и благоденствовал абсолютно черный кролик, чей уровень был втрое больше, чем уровни других. Так себе папа. Впечатляет, но вполне преодолимо. Но убить такого весьма дорого стоит. И по возможным трофеям, и по достижению, и по шансу получить не просто трофей, а реально что-то уникальное, хотя и не обязательно полезное. Подобная честь — частые или единичные сражения с покровителями — досталось самым первым игрокам. Тем, кто, выходя из мирного города, сразу же попадал в ранее неизведанные земли. В наше время, в наше игровое поколение, это практически несбыточная мечта. Так же, как и в реальном мире, где больше не осталось ни одного неисследованного кем-то уголка дикой природы. Первые игроки были первопроходцами, а мы всего лишь туристы. Но сейчас все поменялось. Меня настигла участь первопроходца, причем безо всякого моего желания. Потому что покровителей хоть и называют папами или мамами, вот только родительскими чувствами они не страдают. К тому же зачастую могут призывать себе на подмогу остальных обитателей земель. И здесь, в легендарном Запределье, я глубоко сомневаюсь, что в качестве покровителя сюда назначен уже упомянутый черный кролик. Здесь кто-нибудь другой. И лучше бы нам надеяться на удачу, дабы не сойтись с ним на узкой дорожке. Лучше бы нам разминуться. И хоть бы он был миролюбив, что также не редкость. Какой-нибудь особый бизон или вечно спящий на лиане ленивец. «И логово есть», — тихонько произнесла выбравшаяся Кирея. «И логово есть», — со вздохом согласился я. «У покровителей обязательно есть логово. Нора, гнездо, расщелина, заросли или что-нибудь еще. И там обязательно есть, пусть маленькая, но кучка весьма неплохих трофеев, в том числе и экипировка, особенно если покровитель-хищник того или иного рода. У травоядных зверей, впрочем, иногда также попадаются великолепные раритеты. Но это лишь слухи, услышанные в барах и тавернах, прочитанные в книгах или на форумах. Я лично впервые стал первопроходцем. «Но мы искать его не будем?» — решила все же уточнить беда. «Не будем», — кивнул я. «Но другие обязательно будут. И логово, и самого его владельца. В надежде на нехилый и, может быть, даже уникальный профит». «А что там с нашими боевыми товарищами? Не превратились ли они в небоевые лепешки после падения? И что с улетом?» «Не дождетесь!» Знакомый рык полуорка Бома порадовал мне душу. Ишак жив. Вон он стоит, отфыркиваясь и стряхивая с плеч водорослевые плети. «А что еще за улет?» «Куда улетим, если помрем?» — пояснил я, впервые хорошенько озираясь по сторонам. «Я пока вниз летел, ни одной локации возрождения не заметил. И если ее здесь нет, получается, что мы дружно играем в игру на вылет. И все сразу станет куда печальней. Эй, Крейг, Эллен, Док, Орбит, вы живы?» «Локи возрождения нет», — уведомил меня мимоходом протопавший мимо незнакомый гном из клана Неспящих. «Один из наших магов шлепнулся на злобно выпуклый камушек. Шлепнулся здесь, а синяки рассматривает уже там, на большой земле, голышом сидя на другом камешке. Хреновое дело». «Спасибо», — поблагодарил я. «Плохо, очень плохо». «И не говори», — произнес с чувством знакомый женский голос за моим плечом. Обернувшись, я оторопел. Сначала увидел просто дрожащее марево воздуха, резко почерневшее и превратившееся в стройную фигурку, обтянутую черной кожей. «Баронесса?» «Кажется. Нет ни игрового ника, ни какой-либо еще информации над головой. На лице черная полумаска, закрывающая нижнюю часть лица по самую переносицу, изображающая нечто вроде страшно зубастой оскаленной пасти. Зрачки расширившихся глаз почернели, а вокруг ее фигуры продолжал дрожать воздух, будто от нее исходил жар. Хотя я ничего подобного на своей шкуре не ощутил. Легко проскользнув мимо меня, баронесса направилась на шум возбужденных голосов. «Кир!» — шепотом позвал я. «Это ведь баронесса, да?» «Ага. И что это за класс персонажа такой, если не секрет?» «А ты не в курсе?» — удивилась моя бедовая девушка, ласково погладив своего пэта по бронированной голове. «Это же очередная легенда Вальдиры. Конечно, если слухи правдивы. Черная баронесса прошла обучение у клана Мертвых Песков». «Так все думают, но никто точно не знает. Но подобные классы воинов есть только у них. Смешанный класс воина и боевого мага». «И эта маска? Она как ниндзя, блин». «Она и есть ниндзя», — абсолютно серьезно кивнула Кира. «Хотя официально подобного класса и нет. Говорю же, одни слухи. Якобы она сумела как-то втереться в доверие к клану Мертвых Песков и прошла полное обучение. То есть не просто выучила умение в гильдии, заплатив денежку и прижав палец к страничке фолианта. Она прошла обучение по-настоящему. Причем на это потребовалось не одна-две недели, а куда как больше времени. Кто-то говорит, что она чуть ли не реальный год в песках проторчала, обучаясь секретным техникам. Но в это я уже не поверю. Потратить целый год в игре на ежедневную муштру в затерянных в знойных песках казармах? Чушь. Никто на это не пойдет. Полный бред. Хотя кто-то поверил и даже попытался повторить ее путь, потерпев полное поражение. «Ну...» — задумчиво ответил я. «Семейка упертая, своеобразная. Интересно, короче говоря. Клан Мертвых Песков. Где-то я это уже слышал». «Ты лучше о Капсе думай». «А что о нем думать, если я никогда с ним не сталкивался?» «А я пару раз налетела. Нам стоит держаться поближе к большим дядям и тетям, иначе нам сразу крышка». Капс, или же вернее КАПС, расшифровывался как «крайняя агрессия первой степени». Но я про это знал крайне мало, ибо не соврал и на самом деле никогда не сталкивался с этой гадостью. Помню, что всего степеней три штуки. Первая — самая высшая. А тут и вовсе запредельное получается, раз не только монстры, но и растения крайне агрессивны. Игроки радостно переиначили сокращение на исконное русское «капец», что как нельзя лучше соответствовало точной оценке подобных реалий. Мы на полностью враждебных нам землях. То же самое, что нырнуть в бассейн с концентрированной серной кислотой и попытаться доплыть до противоположного бортика. И пока спокойно дышим только потому, что находимся на своеобразном старте, где возможно подготовиться к будущим неизвестным и непременным ужасным невзгодам. «Эй!» — повторил я свой вопль, крутя головой по сторонам. Пока что я увидел только Киру и Бома. Остальные товарищи молчали, что начинало меня тревожить. Не расшиблись ли, камрады? Мы находились на плоской, как стол, местности, похожей на гигантскую шахматную доску. В подобных условиях видимость хороша, нет помех. Но пока что я видел только безликую массу игроков и животных. С раздраженным ревом, ворчанием и скулением из воды выбирались удачно приводнившиеся животные. Четыре игрока-воина с натугой тянули толстенную веревку, привязанную к белому носорогу, пытаясь перетащить его тушу через отвесную кромку природного квадратного бассейна. Сантиметр за сантиметром тело двигалось. Тяжело шагало два мамонта метрах в 15 от меня. С шерстистых боков стекали обильные потоки воды, свисали водоросли. Вокруг них суетились игроки обоих кланов. Сразу четыре целителя вытянули к серьезно пострадавшим зверям руки, исцеляя их своей магией. Трубный крик послышался сзади. И, обернувшись, я с облегчением увидел еще одного мамонта. Колыван собственной персоной. С сидящим у него на голове широко улыбающимся лысым эльфом. Не знаю, как они умудрились приземлиться, но, судя по мокрой шерсти и водорослям, они удачно угодили на клетку жизни. Причем Колыван, судя по всему, не особо нуждался в исцелении, вполне бодро перемещая свою тяжеленную тушу. Пилот Орбит таки спас свой самолет, сумев благополучно приземлиться. Позади эльфа на широкой мамонтовой спине восседал Крей. За его талию держалась Келлен, выглядевшая несколько ошарашенно, но более чем живо. Гном Крей оказался несколько потрепанным, но с рук волшебницы Келлен в его тело переливался белый знакомый свет исцеления. Позади исполинского реликта топали их питомцы. Для них местечко на мамонте не нашлось, если не считать двухголового попугая на плече Орбита. Я не сразу заметил, но на каждом ухе мамонта Колывана сидело по одному призраку. Еще один витал над покрытой шрамиками лысой головой эльфа. Так. Я машинально начал сгибать пальцы, подсчитывая сопартийцев. Я, Кира, Крей, Келлен, Орбит, Бом. Шесть спутников на месте. Судьба Дока оставалась пока неизвестной. Но особо я не волновался, ибо видел, как птеродактиль оттащил его к относительно безопасной зоне приземления. «Ребята!» А вот и он. Фыркая и сдирая с плеч водорослевые плети, к нам спешил уцелевший Док. Вокруг шеи костоправа обвелась заметно увеличившаяся в размерах змея, над которой совсем недавно поколдовала самая настоящая богиня. К этому времени до нас добрались остальные, включая мамонта Колывана. Наш штатный лекарь сразу же включил свои ауры, исцеляя нас и подстегивая регенерацию. Разлившаяся в воздухе благодатью зацепила и Колывана, благодарно замотавшего лобастой головой и ласково шлепнувшего лекаря хоботом по спине. От шлепка Дока отнесло на шаг вперед, но он не обиделся на столь тяжеловесную благодарность. «Мы все в сборе», — подытожил я. «И все вроде как целы. Пэты», — оглядев обступивших нас зверей, я продолжил. «Тоже в порядке. Ну что, осмотримся чуток?» «Погоди, Рос», — тихо произнес Орбит, останавливая меня видимым лишь нам жестом. «Что такое?» — спросил я, замирая на месте. «Сейчас нам надо отойти в сторону. Туда». Тощий палец долговязого эльфа указал на виднеющуюся поодаль земляную клетку, на которой не было никого из остальных, прибывших в запределье. «С линии огня». «Уйти с линии огня?» — с недоумением пропыхтел Крей. Стоящая рядом волшебница смотрела на эльфа столь же удивленно. «Разборки?» — деловито уточнил я. «О, да». «Так, ребята, цепляем Колывана за хобот и всей толпой двигаем туда, куда показал наш лысый друг». Распорядился я и, не дожидаясь реакции, показал пример, первым придя в движение. «Орбит, думаешь, они сцепятся?» «Наверняка. Сейчас пока считают потери, а как посчитают... И здесь нет точки воскрешения». «Точно. Идеально для небольшой разборки, учитывая, что никто из поверженных игроков не сможет вернуться в бой. Равно как и не прибудет подмога из основных клановых сил. Мы здесь сами по себе. И останутся здесь только выжившие. Учитывая нашу вопиющую разницу в уровнях, нам в потасовку вступать не стоит. Толку мало, проблем много. «Главное, идите спокойно», — добавила шагающая рядом со мной Кира. «Не оглядывайтесь, не смейтесь, не надо задумчиво оглядывать крутых игроков и громко предполагать, кто кого завалит. Не хотелось бы разряда массовой магии по нашей группке, выпущенного чисто из раздражения. Были прецеденты, когда особо яро интересующиеся получали похлебалу.